Плавно открыв ящик, иногда поглядывая на дрыхнущего капитана, девушка крепко ухватила связку ключей, стараясь лишний раз не бренчать ими. Окинув своего недавнего собутыльника еще одним внимательным взглядом, дочь губернатора направилась на выход из каюты, но так и не дошла. Вновь окинув свой вызывающий наряд и бросив сердитый взгляд на виновника столь постыдного для леди положения, она попутно притормозила рядом с сундуком с различными нарядами. Сбросив с себя наряд горничной, Элизабет аккуратно переоделась, воспользовавшись гардеробом самого пирата. Штаны, камзол, сапоги, шляпу. И уже в таком виде все так же тихо прошмыгнула из каюты, не замечая пары прищуренных голубых глаз, смотрящих ей вслед. Палуба корабля встретила Элизабет ночной темнотой и тихим плеском волн за бортом. На всю площадку горели лишь какие-то жалкие две лампы, рядом с которыми ютилась парочка наполовину прикорнувших караульных. Но она здесь и не думала задерживаться, быстро направившись в трюм, освещение которого было немногим лучше, чем на палубе. Мышкой пробираясь сквозь всевозможные бочки, ящики, развешанные то тут, то там гамаки с отдыхающими членами команды, она пробиралась все глубже и глубже в недра пиратского корабля в поисках своего единственного союзника. И после непродолжительных поисков ей наконец-то улыбнулась удача. Заглянув в очередной проем, Элизабет, наконец, увидела клетку, в которой, прислонившись к стене, спал Уильям Тернер. Уилл. Прислонившись к решетке, девушка тихим голосом начала будить своего знакомого. Тот, дернувшись, начал в непонимании озираться по сторонам, пока не увидел ее. «Госпожа Элизабет», радость так и плясала в его глазах. «Что вы здесь делаете?» «ТСС», тихо, шикнула она на него, а после начала нащупывать связку ключ, ища подходящий. «Меня тоже похитили вместе с тобой. Вы должны спасаться, не тратьте на меня драгоценное время». Понял обстоятельства, в которых они оказались, быстро сосредоточился на главном Тернер, но девушка не оценила самопожертвование парня, и продолжила искать нужный ключ, но ни один так и не подходил. «ТС, ни один не подходит», — раздосадованно цыкнула Элизабет, после задала вопрос сидящему в клетке парню. «Ты знаешь, где может быть ключ от твоей клетки?» «Я видел его у одного из пиратов», — быстро ответил Тернер и только потом понял, что сказал. «Подождите». Но девушка уже не слушала его, нырнув обратно в коридор трюма, чтобы, не пройдя и 10 метров, быть схваченной неожиданно выскочившей сзади парой рук. Ах, глава 19, укрощение строптивой, 18+. Ах, только и успела пискнуть девушка, почувствовав, как из темноты вынырнула пара рук, которая тут же обхватила ее. Мрм. Мужская ладонь крепко зажала ей рот, не давая произнести ни звука, а после перед лицом девушки возникло лицо одного из ее пленителей. «Ты только посмотри, какая птичка к нам залетела!» — хриплым голосом пропел сутулый пират, предвкушающе рассматривая Элизабет, после чего приблизился к ней почти вплотную и глубоко вдохнул ее аромат, еще сильнее пугая дочь губернатора. «Девка, на корабле?» — переспросил второй, крепко держа ее в захвате. «Это та, которую капитан привел». Повернув голову девушки в сторону, он начал ее рассматривать. «Ты же не думаешь, капитан нас заживо сожрет?» — быстро смекнул пират замысел товарища. «Ты сам слышал, что о нем другие говорят. Расслабься, мы быстро, никто даже не заметит», — успокоил его первый, не обращая внимания на то, как испуганно округлились глаза Суон, которая также догадалась, о чем говорят двое мужчин, и сразу начала вырываться. Правда, продлилось это недолго, лишь до тех пор, пока кинжал стоящего перед ней пирата не приблизился к ее горлу. «И она ничего расскажет. Ты же не расскажешь никому о нашем знакомстве, правда?» «Да, Мрм». От осознания, в какой ситуации она оказалась, у девушки на глазах выступили слезы. Проклиная чертовых пиратов, саму себя за неосторожность, она невольно пожалела, что рядом нет фигуры капитана, который, хоть и был ублюдком, по ее мнению, но мог бы защитить девушку от предстоящего насилия. Капитан, держащий ее мужчина, резко сменил тон и попробовал что-то сказать первому, но тот его перебил. «Не дрейфь, капитан уже точно вдоволь развлекался с ней, так что ничего не заметит». «Но капитан, Взволнованным голосом продолжил второй, испуганно смотря куда-то за спину своего товарища. И тут же перед заплаканными глазами Элизабет проявились причины столь сильной перемены в его голосе. Из груди стоявшего перед ней сутулого пирата вдруг с тихим хлюпающим звуком вылез кончик меча, окропивший его рубашку кровавой розой. Не ожидавший такого поворота событий, неудавшийся насильник судорожно закашлялся, невольно обрызгав девушку своей кровью. «Хакхе! Чикахао!» В недоумении повернув свою голову назад, он собственными глазами увидел, как из темноты не спеша выходит фигура их печально известного капитана. Вытянутая вперед рука крепко держала шпагу, которая и пробила легкие незадачливого пирата, заставляя того давиться собственной кровью. «Но капитан уже стоит за твоей спиной», — извиняющимся тоном все-таки договорил второй, отпуская девушку и поспешно отступая назад, не желая последовать за своим товарищем. «Я думал, что уже вывел всех крысенышей из корабля, но, видимо, ошибся, это же надо иметь смелость, нет, наглость замахнуться на мою добычу». Капитан говорил это монотонно, как будто не проткнул только что насквозь человека, а просто вел светскую беседу. Закончив говорить, капитан пиратов вытащил из булькающего тела свой клинок, после чего, оттолкнув его в сторону и не давая ей шанса ошарашенной таким быстрым развитием событий девушке, чтобы сориентироваться, тут же прижал ее к себе. «Юнга, давай, бегом выбрось своего дружка за бортик». Не мешкая, выдал он приказ второму. «Но я не Юнга», — рефлекторно возразил пират, но тут же напоролся на холодный взгляд капитана, что вкупе с отведенной в сторону шпагой, с которой еще капала алая жидкость, быстро поумерили пыл, собравшегося было возразить мужчины. «Юнга, отныне ты снова Юнга», и добавил, «а также имеешь 5 нарядов вне очереди на палубе. И не дай Ктулху, чтобы я после твоего дрояния не увижу там своего отражения». Что он с ним может сделать, капитан не договорил, оставляет это на воображение провинившегося. Осознав изложенную мысль, пират быстро подхватил уже успевшее упасть тело за ноги и потащил в сторону палубы. Сам же капитан тем временем, прихватив подрагивающую девку под руку, повел ее обратно в свою каюту. «Думаю, нам уже пора обратно. Спасибо». Тихим шепотом в опустившейся тишине раздалась благодарность девушке, осознавшей, чего она только что избежала. «От лица пока еще бесславного Сержа Грома. Если у тебя не запланировано больше никаких ночных приключений», вновь оказавшись в собственной каюте, я искренне зевнул, после чего начал скидывать с себя рубаху, готовясь ко сну, «то, думаю, нам уже пора на боковую». Щелчок. Услышав щелчок, я замер на полуслове, а затем медленно обернулся назад, чтобы увидеть наставленный в мою сторону пистолет с взведенным курком и вместе с этим твердый взгляд девушки. «Вот это поворот, ты мне тут бунт решила устроить?» — удивленно спросил я, слегка склонив голову. «Честно говоря, не ожидал. Я не ваша подчиненная, так что это не может считаться бунтом», — педантично и с вызовом возразила Лиза. «Но да, я взяла вас в заложники». На этих словах она иронично усмехнулась. «Да-да, извращение судьбы. И как ты себе это представляешь? Ну и, что дальше у тебя по плану? Будешь шантажировать команду моей жизнью, чтобы они вернулись обратно в Порт-Рейл, где их бы впоследствии один за другим повесили?» Увидев, как быстро слетела гордая ухмылка с милого личика и как в панике начали бегать глазки в поисках нового выхода, я понял, что попал в точку, ну или дальше этого момента девушка даже не задумывалась. «А может, ты сейчас думаешь, что сможешь угнать лодку и сбежать на ней? Куда? Мы сейчас находимся посреди необъятного океана, в сотнях километрах от ближайшего очага цивилизации, а ведь где-то среди них есть острова, на которых живут племена настоящих людоедов, которые не прочь будут отведать нежной девичьей плоти». С каждым словом я подходил к ней все ближе и ближе, пока не подошел почти вплотную. «Или, дай угадаю, ты собралась захватить корабль с одним пистолетом?» Теперь ее лицо имело хмурое выражение, губы стали сужены, а я же подошел к ней уже впритык, из-за чего дуло ствола уперлось мне в грудь. Мы начали вызывающе глядеть друг другу в глаза, и она, не моргнув и глазом, нажала на курок. Щелчок. Пистолет тихо щелкнул, но пуля так и не вылетела. Девушка недоуменно посмотрела вниз, уставившись на оружие в ее руках, после чего снова выстрелила, но результат был все тот же. «Там стоит предохранитель», — на автомате сказал, поймав недоуменный взгляд девушки, но быстро опомнился. «Хе, подожди, ты, в самом деле, в меня выстрелила? Что я тебе такого сделал?» — в сердцах спросила Элизабет. «Ты меня похитил», — жестким взглядом впилась в меня девушка. «Точно, тут и не поспоришь. Ну, а как я мог просто пройти мимо такой умной, красивой и, как оказалось, весьма безжалостной девушки благородных кровей и не похитить ее? Я пират или погулять вышел?» — оскалился я. «Эта девушка — просто чума. Элизабет Суон, покажите мне на того мужчину, который не хотел бы вами обладать. Я просто оказался чуть более наглым, чем другие, и ничуть не жалею. Вы знали», — осуждающе вздохнула девушка, смекнув, что я с ней попросту игрался, но так без огонька. Новые впечатления, пьянка и последующие за этим эмоциональные горки со спасением и теперь уже неудавшимся убийством моей персоны явно изрядно вымотали Элизабет, заставив невольно смириться с тем, что она оказалась в моих руках. По крайней мере, я на это надеюсь, потому что если в следующий раз она решит меня убить, то предохранитель меня может уже не спасти. С самого начала я же перехватил пистолет одной рукой, после чего отбросил его в сторону стола. Разобравшись с этим, решил сократить те жалкие крохи разделяющего нас расстояния, отчего девушка наоборот попятилась назад, а ее дыхание невольно участилось, а глаза забегали. Уже в который раз все идет не по ее плану, и теперь, думаю, что пришло время окончательно забрать то, что я добыл по праву силы. В итоге, после недолгих перемещений, я прижал девушку к стене, зажав между расставленными в сторону руками, после чего тут же впился своими устами в ее. Лиза оперлась своими нежными ручками о мой голый пресс и даже предприняла какие-то попытки оттолкнуть меня, но блеклые и скорее для проформы. Словно шестым чувством, я ощущал, как до этого буйная львица начала сдавать позиции, поддаваясь моим движениям и признавая мою власть над ней. Это не было сдачей от испуганной и обреченной девушки, что, испугавшись возможного насилия, решила добровольно отдаться жестокому пирату. В этом заключалось нечто большее. Видимо, моя искренняя фраза о желании обладать ею вкупе с перечислениями ее достоинств возымела некоторые эффекты и в некотором роде успокоила весьма неопытную в этом плане девушку. Наш поцелуй продолжался, и мои руки нежно сомкнулись за ее спиной. Они начали нежно гладить горячее тело девушки, вызывая у той волны мурашек, из-за чего она еще сильнее прижалась ко мне, и со временем медленно опускаясь к ее мягкой, но упругой попке. Сжав нижние полушария посильнее и, прижав ее животик к своему паху, я услышал тихий стон Элизабет. Во всем процессе доминировал я, направляя неопытную девушку на пути удовольствия. Мой внутренний злодей требовал сделать первый раз девушке незабываемым, чтобы она была абсолютно зависимой от меня. Не прерывая горячего поцелуя, я резким движением ухватился за ее задницу, приподнял и подбросил небольшое тельце вверх. Элизабет на это никак не воспротивилась и, доверившись своим инстинктам, обняла меня своими ногами, крепко их сжав вокруг талии, а руки сцепила вокруг моей шеи, тем самым повесившись на мне как осьминог. Оторвавшись от стены, я переместился вместе с девушкой на кровать. Опустив Лизу спиной на шелковое одеяло, я чуть отстранился, заставив Элизабет меня отпустить, после чего начал торопливо освобождать ее фигуристое тельце от плена одежды. Сапоги слетели быстро, как и рубашка, открыв мне беспрепятственный обзор на две упругие вершины размера эдак второго, вероятно близких к третьему, с гордо стоящими пиками сосков. Не стесняясь, я тут же впился губами в одну из вершин, чем вызвал сладостный стон из уст девушки. «Ах, не надо! Ах, я-я! Ах!» Не став довольствоваться одной лишь ее грудью, я свободной рукой начал интенсивно потирать самое сокровенное место девушки, пока еще через защищающую ее тонкую ткань бриджей, но уже ощущая, как они постепенно становятся чуть более влажными. Девушка металась из стороны в сторону, пытаясь за что-то ухватиться, не в силах сдержать вырывающиеся из нее стоны наслаждения, но чуть придавив ее фигуру, я не давал ей возможности ускользнуть от меня, продолжая свою пытку. Удостоверившись, что достаточно ее разогрел, я лишил последнего элемента гардероба, бриджей, отчего девушка неожиданно притихла, став испуганным кроликом перед таким страшным мной, голодным волком. «Я не ММ». Лиза попробовала что-то сказать, но я и не думал давать ей закончить свою фразу, снова заключив ее уста своими, а сам же плавно начал, помогая себе коленом, разводить ее ноги в стороны, чуть повиснув над ее беззащитной фигурой. На мгновение оторвавшись от ее сладких губ, я, не отводя взгляда, пообещал: «Доверься мне, я буду нежным», и снова оккупировал ее уста, а сам же оторвал руки от извивающегося тела девушки, чтобы расстегнуть свою ширинку и выпустить, наконец, на свободу готовый взорваться от испытываемого мной возбуждения член. Проведя несколько раз членом поверх ее уже вовсю истекающей соками киски, я начал плавно проникать внутрь нее. Ощущение того, член медленно скользит в горячих недрах девушки, заставил нас обоих на мгновение замереть, издав судорожные вздохи. Девушку от небольшой боли, а вот меня от чувства тесноты и даримого ею чувства теплоты и удовольствия. Подождав еще какое-то время, заметил, что скованность внутри Элизабет начала пропадать и ее киска начала трепетно сокращаться вокруг моего члена, словно в предвкушении. Взглянув в ее полуприкрытые глаза, я увидел в них чистое, незабываемое желание вперемешку с наслаждением. Дав Элизабет несколько секунд, чтобы привыкнуть и немного расслабиться, я начал медленно вытаскивать член обратно, пока не остался внутри лишь один кончик, чтобы снова поддаться вперед, медленно проникнув в девушку. «Ах, да, еще, прошу, немедли». После еще нескольких таких движений, Лиза, пребывающая в эйфории, начала просить, умолять, чтобы я ускорился. Но я не обращал на ее слова внимания, медленно скользя членом в ее киске в собственном ритме, постепенно, но неумолимо, ускоряясь. Быстрее, да-да, будь сильнее, еще, ах, больше, ах, да, еще. Крики девушки с каждым словом все меньше стали походить на просьбы, становясь приказами, а она как раз перестала быть бревном и начала проявлять все больше инициативы, вновь обхватив меня руками и ногами за спиной. Кровать то и дело начала ходить ходуном, ритмично ударяясь о стену корабля, и наверняка даря хороший концерт спящим внизу матросам. Ах, как вдруг девушка замерла, словно в немом крике, крепко обхватив меня всеми конечностями, крепко сжав мой член внутри себя и следом начала дергаться в мелких судорогах. У девушки наступил первый оргазм. «Свое ты получила, дай теперь и мне кончить». Улыбаясь, покачал я головой, а после, почувствовав ослабшую хватку, выскользнул как из ее объятий, так и из порозовевшей киски. Схватив Элизабет за ногу, я перевернул ее на живот и руками тут же поставил в коленно-локтевую позу с выставленными в мою сторону дырочками, что сейчас были измазаны ее соками. «А ну прогнись», — скомандовал я, заставив ее прогнуться и открыть мне лучший доступ к ее дырочке. «Как я давно этого желал», — полным предвкушения голосом прорычал я, ухватившись покрепче за тонкую талию девушки, и с еще большей силой и скоростью начал вводить в нее член. «Я, анхах», — Элизабет хотела было что-то сказать, но еще не до конца отойдя от первого своего оргазма лишь судорожно вздохнула, чувствуя, как мой член вновь целует ее нижние губки. Пристроившись сзади, я немедля ни секунды вновь проник в еще не успевшую забыть меня киску, а после начал уже ничуть не стесняясь натурально ее трахать. Хлопки разносились по всей каюте, заставляя девушку скулить от удовольствия. Услышав ее тихий крик удовольствия, я еще больше ускорился, тем самым заставляя Элизабет еще сильнее повысить свой голос. Между нами образовался замкнутый круг удовольствия, но никто не был против подобного. Мои руки, не удовлетворившись одной лишь талией, ухватились за ее пучок волос, а другой рукой я замахнулся на попу и сразу же шлепнул. Хлоп, заставив не ожидавшую подобного девушку резко сжаться внутри, доставляя мне еще больше удовольствия. Наслаждение все больше нарастало и я чувствовал, что становлюсь все ближе к финалу. Внезапно выскользнув из ее киски, я тут же потянул Лизу за волосы, немного приподнимая, а другой рукой разворачивая ее за попу, отчего она тут же приняла сидячее положение и начала непонимающе оглядываться. Продлилось это недолго, ведь в следующее мгновение в ее чуть не прикрытый ротик бесцеремонно проник мой подрагивающий от удовольствия член. «Соси», — приказал я, почувствовав, как она ухватилась за него руками и хотела вытащить его изо рта. Она непонимающе уставилась на меня. «Обведи его губками, оближи язычком, помогай руками». Провел краткий экскурс для девушки по такому искусству, как минет. Будучи все еще невероятно возбужденной под влиянием момента, она не сопротивлялась и тут же начала следовать моим наставлениям. Неуклюжие движения под моими комментариями быстро становились более отточенными, демонстрируя, что у девушки наличествует талант в этом деле. «Без зубок», — предупредил я ее, почувствовав их прикосновение, и она начала аккуратнее брать моего дракона, мягко обливая его своими мягкими губами и нежным, влажным язычком. Я уже будучи на пределе, терпел недолго и, После еще нескольких секунд таких манипуляций, резко взорвался в ее ротике целым потоком своего семени. «Держи внутри, не выплевывай, глотай», — приказал я, держа кончик члена возле самых губок. Элизабет хоть и скривилась, недовольно стрельнув в меня глазками, но все проглотила, не выронив ни капли. «Умница! Хух, неплохо для первого раза!» Опустившись на кровать, прокомментировал я, глядя на небольшое красное пятно на простынях. «Это было так неправильно!» — прошептала Лиза, расположившись рядом со мной и глядя на меня все так же чуть приоткрытыми глазами. Было видно, что девушка сейчас предавалась непривычной для нее неге. Ничего, она еще успеет привыкнуть к этому. Благо нам плыть не один день. Я улыбнулся своим мыслям, пока поправлял прилипшие волосы к лицу моей новоявленной любовницы. Только не заставляя меня больше глотать это, оно неприятно на вкус. Словно поняв, о чем я думаю, жалобно попросила меня девушка. На этом мне оставалось лишь утробно расхохотался. Она уже думает о следующем разе. Ничего не обещаю. Довольно оскалился я, и вновь поднялся, как всем телом, так младшим я. Кстати, ты же не думаешь, что это все? Я слишком долго сдерживался, чтобы успокоиться только после одного раза. Ня, жалобно мяукнула девушка под моим голодным взглядом. Но я не веду переговоры с секс-террористами. Ухватив ее за ногу, я притянул неспособную сопротивляться Элизабет к себе, чтобы продолжить то, на чем мы остановились. Я воспринимал это все как свой долг сделать эту ночь для Лизы незабываемой. П.С. Эта глава мой первый опыт и своеобразный эксперимент в написании 18+ контента. И вот теперь, внимание, вопрос, как получилось? Делать время от времени такие отступления или нет? Жду ваших комментариев. Глава 20. Враг на горизонте. Открыв глаза, первым, что я увидел, была Лиза, лицо которой очень походило на кошку, объевшуюся сметаной и отлично устроившейся в хозяйской кроватке. Хе-хе. Прошедшая ночь до сих пор вспыхивает в сознании гордыми отголосками, заставляя в удовольствии прикрывать глаза. Я достиг всех своих аморальных целей, отчего мой внутренний альфа-самец все никак не может нарадоваться. С одной стороны, все очень быстро завертелось, что я сам не ожидал такого стремительного развития наших с ней отношений. Но с другой стороны, стоит вспомнить, как быстро после первой встречи диснеевские принцессы выскакивают замуж и местные нравы, то ничего особого в этом и нет. Учитывая мои прошлые похождения и опыт, то вопросы отпадают еще быстрее. Сам не похвалишь, никто не похвалит. Мысленно усмехаюсь, кидая взгляд на завоеванную красавицу, чувствуя, как во мне пробуждаются собственнические нотки. Правда, теперь есть риск, что спящая около меня девушка обзаведется маленьким человечком. Мы как-то не сильно-то предохранялись, тем более, учитывая отсутствие как таковых средств. Ребенок. Попробовал я на вкус такое странное и непривычное для меня слово. Несмотря на мою неразборчивую сексуальную жизнь, пока Бог меня уберегал от подобной чести, но может сейчас это. Отбросив сложные мысли, я тихо выбрался из кровати, чтобы сделать все гигиенические процедуры, да и пропускать разминку — грешное дело. 80, 81, 82, выжимая из себя последние силы, я упорствовал и продолжал отжиматься, чувствуя, как приятно ноют уставшие мышцы. Привычка жить полной красок жизнью не отпускает, заставляя выкладываться на полную, поддерживая себя в тонусе. Вот стану бессмертным и тогда позволю себе расслабляться целыми днями. 83, 84. Ик. Вдруг с кровати послышалось очень выразительное иканье. Наконец-то сонная кошечка проснулась. Резво оттолкнувшись от пола, я быстро принял вертикальное положение и уставился в сторону натянувшей одеяло по самую макушку фигуры. «Знаешь, ты своим испуганным иканьем серьезно подрываешь мою самооценку, особенно на фоне того, что ты вчера вытворяла». Легко пожурил я девушку, прикрывшуюся одеялом, из-под которого только и выглядывала пара настороженных глаз. «Я, что, как, я не такая». Со сложными эмоциями начала объяснять девушка. «Только кому именно она хочет что-то доказать?» Я не понял. Знаю, ты не такая, это все алкоголь, шок, но это не оправдывает тот факт, что ты вчера на меня набросилась и изнасиловала. Обладая огромным опытом в подобных неловких ситуациях, я знал, что лучшая защита — это нападение. Что? Я? Вас? Мистер Сержа, да как вы смеете говорить такое? Смущение тут же исчезло, стоило ей только услышать клевету в свою сторону. Она даже подорвалась, желая меня стукнуть, но все же сдержалась, грозно буравя меня взглядом. «Ну не истерит, уже плюс, а у меня есть доказательства. Вот посмотри на оставленные тобой шрамы». Сдерживая рвущийся наружу хохот, я развернулся к ней спиной, с гордостью открывая вид на расцарапанную спину. «Это следы насилия, оставленные тобой». На это Элизабет было нечего сказать. Она с меланхолично обреченным взглядом снова припала на кровать и неподвижно стала смотреть на потолок. «Отец меня убьет, или в монастырь отдаст. Надо было мне связаться с пиратом, лжецом». Начала ворчать девушка, уже прикрыв руками лицо. Был так интересно за ней наблюдать. Сначала оно становилось бледным от переживаний, но стоило ей только отвести взгляд в мою сторону, как снова краснело от смущения и так по кругу. «Да-да, я такой-сякой, похитил и соблазнил, догореть мне в аду навеки вечные». Без лишних слов я тут же взял на свои плечи все грехи мира. Сейчас меня интересовал больше кипящий котелок, из которого я тут же зачерпнул в чашку сварившегося зелья. «А сейчас советую тебе попробовать специальное зелье от похмелья, моего собственного производства». Сказав это, я проявил заботу и, присев на край кровати, поднес Элизабет исходящую паром чашку. «Да и в потенциале, он должен помочь тебе с болями становления женщиной. Только аккуратно, еще горячее. Заткнись». На что Лиза только покрылась пунцовой краской и зашипела не хуже кошки, но чашку все же взяла и с подозрительно прищуренными в мою сторону глазками отпила маленький глоток густой синеватой жидкости. «Вкусно!» – удивленно пробормотала она, после кинув на меня еще один взгляд, начала маленькими глотками опустошать емкость. И в самом деле, помогло. Голова перестала болеть и, там тоже, из чего сделан этот напиток. «Поверь мне, ты не хочешь знать!» – покачал я головой, накидывая на себя рубаху и прочие элементы одежды вместе с оружием. «Вот это тебе». Не будучи скотом, я и ей подобрал чистую одежду, наподобие той, которую она надела, перед тем, как сбежать. Уж больно ей шел прикид эдакой пиратки, да и нечего ей щеголять в костюме горничной перед всякой быдлотой. «Это все мое. Я заметил, что прошлая одежда тебе не сильно нравилась». «Спасибо», — благодарно кивнула девушка, все так же лежащая в кровати и прикрывавшая свою наготу одним лишь одеялом. «И что мне теперь делать?» — спросила она после недолгого молчания настороженным голосом. «На твой выбор. Почитай что-нибудь, наведи тут все-таки порядок, или можешь выйти на палубу подышать морским воздухом», — нейтрально произнес я, притворившись, что не замечаю основного мотива ее вопроса. Надев треуголку, отправился на палубу. «И не волнуйся, я с ребятами проведу воспитательную беседу». Это были мои последние слова, перед тем, как я вышел на палубу, оставляя девушку наедине со своими мыслями. Вздох. Сделав короткий вздох, Элизабет отодвинула дверь каюты и тут же была окутана гамом рабочей атмосферы. В отличие от тихой каюты, жизнь на палубе так и бурлила. Казалось, что каждый член команды был занят каким-то делом, что-то тер, что-то дергал, что-то крутил, куда-то срочно бежал, даже смотрели вдаль так занято, причмокивая по-деловому. Если не знать и не присматриваться, то было бы тяжело отличить их от простых торговцев или контрабандистов. Девушка в мужской одежде не привлекла много внимания, чем она и воспользовалась. Натянув пониже треуголку, она уверенным шагом двинулась сквозь всю палубу, выискивая одного бесстыдного капитана. «Серже Гром». Элизабет до сих пор не могла определиться с тем, как относиться к этому человеку. Вроде он ее и похитил, издевался, напоил, обесчестил, в конце концов, но как-то сильно злиться на него было трудно. Уж больно обаятельный мерзавец. Но с другой стороны, и она его чуть не убила. Но недолго она терзала себя этими мыслями, стоило ей только прошмыгнуть в толпу сгруппировавшихся пиратов, как Элизабет увидела в центре, что они соревнуются в метании кинжалов. Лиза слышала о таком варварском увлечении, которое практикует простой люд и моряки в трактирах и пабах, только вместо какой-то мишени у пиратов был живой человек, который же и комментировал эту игру. Что за чертовщина? Свист. Кинжал сорвался с руки и тут же углубился в плоть одного из привязанных к мачте мужчин. Лиза невольно замерла в ужасе, ожидая услышать истошные вопли несчастного, но тот так и не закричал и не умер, а начал с задумчивым видом комментировать. «ГМ, попал в печень. 5 очков, толпа возбужденно загудела, а следующий кинжал снова метнулся в живую мишень, только на этот раз в сердце. Ух ты, прямо в сердце. 10 очков. Еще раз перед глазами Элизабет промелькнуло блестящее на солнце лезвие, но теперь рукоятка торчала из легких. «Легкие. 3 очка. Толпа одобрительно загомонила, а прячущейся в этой толпе девушке только и оставалось шокированно заморгать, переводя взгляд с этой сюрреалистичной картины на окружающих ее людей. Не добавил понимания ситуации следующий игрок, который без каких-либо переживаний вынул кинжал из все еще живого человека и вновь пустил их в дело. И пока живая мишень бодро комментировала попадание, привязанный толстяк с другой стороны мачты во весь голос обреченно закричал: «Глупая башка, ты, что вообще делаешь? Не, ну а что, нам все равно тут стоять, так почему бы не поиграть? В конце концов, не убьют же они нас». Начал оправдываться второй: «Да и ты попробуй, это не так плохо, как выглядит. Ребята, давайте бросайте по новой. Почему меня поймали именно вместе с тобой? Дал Господь племянничка. Ну что за идиот? Что тут, черт возьми, творится?» Тихо прошептала девушка, но это не помешало рядом стоящему пирату услышать ее. «Ты еще не слышал о таком чуде чудном?» – удивленно спросил сухой мужичок, поскребывая свою щетину. Я сегодня стоял на ночной вахте, вот только встал». Быстро сориентировалась Элизабет, одновременно с этим еще ниже опустив треуголку, перекрывая доступ к своему лицу, но пират этого не заметил. Все еще наблюдая за разворачивающимся перед ними представлением, он с большим удовольствием начал просвещать, рассказывая, что это за чудеса происходят перед их глазами. И чем больше она узнавала, слушая обрастающий всевозможными деталями рассказ, переплетенный с откровенными домыслами самого пирата, тем сильнее поражалась происходящему. Пленные призраки, охота за сокровищами Кортеса, черная жемчужина, которая и напала на Порт-Рейл, ее бессмертная команда и цель капитана Сержа, который и вправду был колдуном, искусным чародеем и даже демонологом. Все услышанное трудно было осмыслить и поверить в реальность подобного, но вот она стоит и собственными глазами видит, как людей протыкают, метая в них кинжалы снова и снова, а они только пожимают плечами и не думают умирать. Ей снова вспомнились слова Грома, когда она спросила, зачем похитили ее с Уиллом. Оказывается, тогда он сказал ей правду, а она не поверила. Покинув толпу веселящихся пиратов, Элизабет продолжила поиски. Свою цель она на палубе не нашла, ну и вполне логично решила незаметно подняться на капитанский мостик. Ну, логично, где еще искать капитана? На капитанском мостике. Ее любовник сидел на деревянном стуле с ногами, закинутыми на бортик и, словно обыкновенный рыбак, рыбачил с простенькой деревянной удочкой в руках. Хотя с простым босоногим рыбаком его было трудно спутать, уж больно одежда у него была добротной, да и окружающие его отморозки не давали забыться, что в центре сидит не абы кто, а капитан этого судна, чья фигура равнялась королю и богу для всех на этой шхуне. «А вот и твой обед, борода, попался». С довольной улыбкой он начал наматывать на странный механизм шелковую леску. Выловив из воды трепыхающуюся рыбешку, он тут же ее бросил рядом сидящему с ним черному коту, которому не нужно было повторять дважды, что он и доказал, начав с удовольствием лакомиться свежей рыбкой. Наблюдающий за аппетитно уплетающим угощение хвостатым, любитель порыбачить заметил новое действующее лицо на немноголюдном капитанском мостике. От лица такого таинственного сержа, увидев, что Лиза все же выбралась из каюты, я довольно улыбнулся и не лишил себя удовольствия полюбоваться на ее обтянутые бриджами ровные и длинные ножки. Знаете, никогда не понимал, почему кое-кто так любит рыбалку, но сейчас понял, да, есть в этом простом явлении что-то умиротворяющее. Озвучил я свои мысли, вновь склонив свою шляпу пониже, чтобы укрыться от солнца. «А ты что думаешь об этом, Лиз?» «Никогда не слышала, чтобы кто-то наслаждался рыбалкой. Обычно этим занятием занимаются, чтобы прокормить семью», — уверенно ответила девушка, игнорируя взгляды, направленные на нее и даже больше. Будто ни в чем не бывало, присела и начала гладить лакомящегося кота, который благосклонно принял ее ухаживание. «Засранец усатый, что за времена, что за нравы?» — покачал я головой, вспомнив, какой сейчас год. «Сейчас и лобстеры, еда для бедняков и убийство себе подобных в почете, а цивилизованный мир начинается и кончается в грязной Европе. Да все еще только впереди и либерализм, и вегетарианство, и прочая муть. Кстати, ребята, позвольте наконец-то представить вам нашу дорогую гостью, Элизабет Суон. С сегодняшнего дня и до момента, пока я не скажу обратное, она будет путешествовать с нами и может свободно передвигаться по кораблю. Я надеюсь, никаких проблем с этим не будет», — с нажимом сказал я, внимательно наблюдая за тем, чтобы все закивали, но мой второй помощник был парнем придирчивым, поэтому сразу уточнил, насколько свободно, если попробует кого-то освободить или убежать, разрешаю применить силу, а в остальном надеюсь на ваше усмотрение и благоразумие нашей гости. Да, лис, я и не думала сбегать, обиженно буркнула девушка, а я же только закатил на это глаза. Ага, так я и поверил, и не называй меня лис, меня зовут Элизабет и никак иначе. Как скажешь, Бетти. Усмехнувшись, я вновь нарочно укоротил ее имя, отчего она только вздохнула, пока остальные тихо посмеивались. Кстати, видела наши новые игрушки, команда все нарадоваться с них не может, намекнул я на плененную нежить, и я действительно сознательно отдал свои неживые трофеи на растерзание собственным головорезом, как в качестве учебного материала, так и в виде доказательства собственного могущества. Вот такой я прагматичный человек, все в дело. Да, это было шокирующе, я еще не до конца осмыслила увиденное, нахмурилась Элизабет, отчего мои приближенные только снисходительно улыбнулись. Ну да, они-то уже привыкли ко всему мистическому, что крутится вокруг меня. Эх, если бы они же с такой охотой еще желали составить мне компанию в мистических изысканиях. Ничего, у тебя еще будет достаточно времени, чтобы привыкнуть к подобному. Если будешь хорошей девочкой, то я покажу тебе настоящую магию. Мои приближенные вдруг начали сочувственно смотреть на лис, отчего ей стало как-то не по себе, но я уже не обращал на это внимания, так как меня привлекла какая-то черная точка, появившаяся на горизонте и начавшая постепенно увеличиваться, хотя мы двигались в противоположном от нее направлении. Щелкнув пальцами, привлекая к себе всеобщее внимание, я указал вдаль в сторону увиденного мною объекта. Что это там такое? Мой первый помощник мигом достал бинокль и начал всматриваться в указанном направлении. Капитан, это корабль. «Тот самый корабль», — напряженно произнес Агни, после чего на капитанском мостике возникла неожиданная тишина. «Ты уверен, что это тот самый корабль, такой, полностью черный, имеет команду мертвецов, чье название начинается на черное, а заканчивается на жемчужина?» «Спокойно, так и не вставая со своего трона», — уточнил я. «Да, понятно», — вновь постарался спокойно ответить я, но уже в следующее мгновение подорвался со своего места с криком. Чего встали остолопы, поднять паруса, сбросить весь балласт, бегом-бегом, мать вашу каракатицу. Глава 21, пираты против мертвецов. Черная жемчужина уже вовсю дышала нам в спину, и теперь каждый мог невооруженным глазом рассмотреть в деталях этот жуткий корабль, за которым следом шел непроницаемый туман. Справедливости ради надо сказать, что корабль сам по себе особо и не пугал, скорее восхищал своей хищной красотой, а вот осознание, что весь он битком набит мертвецами, вот это пугало до дрожи многих моих моряков. Немедленно поднять паруса. При таком ветре и полной оснастке мы имеем шанс оторваться, крикнул я, вовсю подгоняя своих лентяев. Кроме криков мне приходилось усиленно размышлять и строить планы, если события пойдут по неприятнейшему из путей абордажа. И будем честными, я бы очень не хотел доводить до подобного. У нас вообще есть шансы оторваться от них, уже тихо уточнил я у своих помощников, сейчас дружно взявшихся за карты, компасы, тщательно выискивающих для нас возможность оторваться. Да и с Ладимуэрти еще целых 300 морских миль, капитан, отчитался мой второй помощник, ответ же его брата, вовсю крутившего штурвал, был куда более прямолинейным. Нам пизда, капитан, мы от них не оторвемся, не с нашей скоростью, но у нас меньшая осадка. Проявил я свои новые знания и тут же устремил взгляд на ближайшие острова, у которых даже названия не было. Оторвемся на мелководье, и выбрасывай за борт все, что только можно выбросить. Сейчас не время миндальничать. Услышав, по всей видимости, вполне дельный план и наметив цели, ребята вновь воспряли духом, после чего спешно начали следовать поставленной задаче. Что происходит? Подскочила ко мне лис. Но я вместо ответа задал ей вопрос. «Ты когда-нибудь видела морскую битву с грохочущими выстрелами пушек, отчаянными абордажами и жуткими криками раненых и умирающих?» «Нет». «Отлично. У меня для тебя невероятно хорошая новость. Ты скоро это все увидишь в первых рядах. Не благодари, мне пора». И быстро потопал в свою каюту. «Похоже, пришло время козырей. Что встали?» «Парни, вы слышали капитана. Облегчить судно. Все лишнее за борт. Не жалейте ничего». За спиной стали слышаться громогласные крики моего помощника, не потерявшегося и быстро подхватив мой настрой и теперь окриками и нагоняями делящийся с остальными. Забежав в каюту, Я тут же начал накидывать на себя уже привычное снаряжение. Бронежилет, два моих любимых кольта и еще много чего по мелочи. Но главным гарантом выживания, даже после проигрыша в морском сражении, которое, надеюсь, не случится, было не это, а находящаяся в потайном отделении стола золотая монета с отчеканенным черепом, которую я тут же спрятал в потайной карман, поближе к сердцу. Хм, уже собираясь вновь выйти на палубу, мой взгляд зацепился за висящий на крюке цилиндрический предмет, о котором я уже успел как-то позабыть. И как я мог забыть про такой аргумент? Неожиданное открытие позволило по-новому взглянуть на предстоящую битву, из-за чего спрятанная в нагрудный кармашек монета несколько поубавила в своей ценности. Нет, в случае поражения она незаменима, вот только, как мне кажется, расстановка сил резко изменилась и не в лучшую сторону для наших оппонентов. «Моя прелесть», — изобразил про себя Голума, нежно поглаживая цилиндр. «Все это время, пока я копошился в каюте, с нашего корабля летело все, что не прибито, а что было прибито, то отбивали и точно так же выбрасывали за борт. Чуя пятой точкой скорую заваруху, пираты не пожалели даже пару бочек с пресной водой и что-то из запасов продовольствия. А вот это нам выбрасывать еще рано. Наступил я на пушку, которую особо ретивые мужики тоже хотели уже выбросить за борт. Вновь забравшись на капитанский мостик, я увидел уже подходящего почти впритык противника. Смотрящие на нас немертвые пираты грозно орали и сыпали проклятиями. Впрочем, этим они лишь добавляли расторопности моей команде. И все же теперь прямое столкновение было лишь вопросом времени. «Капитан, официально заявляю, что такими темпами враг нас скоро перегонит и оставит далеко позади», — очень натянуто пошутил Агни, постоянно оглядываясь себе за спину. «Сукины дети», — прошипел он, пригнувшись вместе со мной, когда услышал доносящийся с жемчужины звук выстрела. «Согласен с ним, пуля долетит, не долетит, но понервничать явно заставит. Не ерничай, а то еще до битвы улетишь в море», — пригрозил я ему и, поставив в закуток свой козырь, начал раздавать подчиненным новую порцию команд. «Готовьте пушки. Хотите битву? Ну будет вам битва. Но когда же все было так просто? Но ядер нет». Мой взгляд тупо залип на фигуре с головы до ног, увешанной стволами. Первую секунду я еще с трудом осознавал сказанное, но все же нашел в себе силы и спросил: «А куда они делись? Я что, проспал какую-то заварушку, когда это мы успели опустошить свои запасы ядер? Только не говорите мне, ДК, выбросили за борт их, как вы приказывали», — уже пришибленно отчитался Джо, осознав, какую глупость они совершили. «Так заряжайте всем, чем можете, хоть вилками, хоть всяким мусором». Глаза нашего пушкаря вновь вспыхнули огоньком, и он тут же развернулся и побежал вниз на палубу с криком: «Зарядить пушки, железом и картечью, гвоздями и битым стеклом. Пошевеливайтесь, остолопы». Что нижестоящие и начали делать, закидывая в пушки натурально вилки, ложки, бутылки и прочее. «Жемчужина будет атаковать с левого борта, она нас разнесет. Не будет времени даже, чтобы стрельнуть в ответ», — авторитетно крикнул мой второй помощник, но тут в наш разговор вклинилась Лиза. «Бросьте якорь справа». Заметив наше недопонимание, Элизабет добавила: «По правому борту, тогда мы окажемся у них с правого борта». Все тут же поняли, что это нам даст. Корабль совершит резкий разворот и окажется у неподготовленного к бою борта черной жемчужины, но это самоубийство, — крикнул Игни, проявив необычную эмоциональность. «Мне нравится умирать так с огнем и на вираже, а вот мне идея понравилась, и так как я капитан, то мы так и сделаем». Сразу вспомнился похожий момент в фильме. Если мне не изменяет память, то, совершив данный маневр, пираты Тернера неплохо так удивили своих преследователей, заставив их спешно перебираться на другой борт и заряжать орудия. Это им мало помогло, давая лишь один выстрел против двух с перехватчика. От лица Гектора Барбоссы: «Что делают эти воришки? Когда крысе некуда деваться, она может выкинуть все что угодно». Это было хорошо известно Барбоссе. Но эти воришки, посмевшие красть прямо у них под носом последнюю частичку клада, необходимого для обретения долгожданной свободы, своим следующим действием изрядно удивили даже его. С преследуемого корабля неожиданно упал один из якорей, и следом его сильно дернуло. Корабль начал делать резкий разворот, уходя в траверс. Даже отсюда он видел, под каким опасным углом наклонилась их лоханка. «А они отчаянные», — оскалился Барбосса, а сидящая у него на руках мартышка по имени Джон вторила своему хозяину. Но быстро его улыбка увяла, когда он понял их план, корабль не уходит в траверс, желая выиграть лишние минуты жизни, а заканчивает свой разворот, выходя на противоположный курс. Он все равно поравняется с жемчужиной, но правой стороной, с той стороны, где пушки не были заряжены. Разворачиваемся, лево на борт, сушить весла немедленно. Услышав приказ, команда и корабль, словно единый механизм, последовали ему, адаптируясь к новым вводным, хотя, все равно, значительную часть пушек они просто не успевали зарядить. Выкатывай все, что есть, уничтожим их одним залпом. И вот корабли, вопреки всем хитростям маленьких воров, не смогли избежать предстоящей схватки и начали идти навстречу друг другу. Неожиданно с капитанского мостика брига что-то со вспышкой вылетело в их сторону. От лица Сержа Грома. «И эта труба должна помочь нам победить?» – спросила Лис, рассматривая в своих руках настоящую базуку, которую можно было считать одним из моих роялей, полученных еще при попадании. Да и пользоваться я ею умел на отлично, а все благодаря одному индонезийскому аттракциону. За определенную сумму вечно зеленых, которых я имел достаточно, любой может пострелять из таких вот штук по живым коровам. А теперь я собираюсь стрелять этой базукой в парусный пиратский корабль, полный неживых пиратов. Жизнь – странная штука. Ну, увеличит шансы уж точно. Напряженно кивнул я, наблюдая за тем, как корабли идут навстречу друг к другу. Насчет того, что такую опасную вещицу держит девушка, я не опасался, ведь чтобы из нее выстрелить, нужно сделать немало действий. Откинуть кольцо, разложить, взвести, снять предохранитель, случайно из нее выстрелить нереально. И тут я услышал у себя за спиной какие-то повороты и щелчки, а как обернулся, то увидел полностью взведенную базуку. А это что за рычаг? Стой! Но было уже поздно. Со вспышкой пламени и легким хлопком снаряд вылетел в небо, а девушка от неожиданности плюхнулась на пятую точку, жалобно ойкнув. Я же с сожалением следил за линией густого дыма реактивных испарений, уходящей немного вверх, уже с грустью представляя, как столь драгоценный боезапас бездарно плюхнется где-то среди волн или. Снаряд, достигнув максимально высоты, начал быстро пикировать вниз, летя прямо в сторону наших противников. Бах! В центре жемчужины раздается громкий взрыв, опаляя одно, уничтожая второе, а ударной волной выбрасывая с корабля третьих. И мне кажется, или эта обезьянка улетела, высоко, видимо, к дождю. Святая каракатица! Ошалело произнес стоящий рядом Игни, впечатленный результатами шального выстрела мисс Суон. Ага, еще как святая. Чуть ошарашенно подтверждаю, бросая такой же ошалелый взгляд на шокированную, как и весь мой экипаж, девушку. Новичкам везет, но как только образовавшийся дым рассеялся, я приуныл. Урон хоть и был, и куда больше, чем попадание какого-нибудь ядра, но ничего критичного, у них там даже пожар не вспыхнул. Впрочем, жаловаться сейчас было бы излишним, корабли начали сближаться, быстро выходя на линию атаки пушек, а вместе с этим последовала уже привычная для меня тактика запугивания и оскорбления друг друга. Пираты, покрепче хватаясь за пушки и мушкеты, начали кривляться, скалиться, рычать и даже просто кричать друг на друга, желая как подорвать мораль своих противников, так и просто подбодрить себя перед боем. А последнее было особенно важным, ибо, когда над тобой возвышается корабль противника, существование которого окутано множеством обоснованных страшилок, то тот факт, что мои моряки до сих пор не сдались, это уже чудо. Я же, стоя на острие атаки, оскалившись, начал высматривать самого главного среди противников, Барбоссу. В итоге увидел я капитана вражеского судна в не очень презентабельном виде. Вся его одежда была разорвана во многих местах, а лицо измазано в саже, тем самым намекая, что превентивная атака оказалась чуть успешнее, чем я думал. Жалко, конечно, что его не отправило в полет вслед за мартышкой, но ничего, еще успеется. Встретившись с его злым взглядом, я лишь бесстрашно оскалился и с взмахом своей сабли крикнул: «Огонь!» Мой приказ слился с криком Барбосса и нашими офицерами, донося его до ушей всех пиратов. За мгновение до этого бурный океан наполнили звуки десятка громких выстрелов и взрывов, воздух заволокло густым пороховым дымом, а вылетевшие ядра и другие снаряды со свистом начали собирать свою кровавую дань. Бах, бах, бах, бах. Вслед за артиллерией загрохотали и заготовленные мушкеты, пистолеты. Пираты, не целясь, предпочли брать кучностью общих залпов, стараясь, как можно скорее нашпиговать друг друга свинцом. Приняв на себя всю ярость битвы, корабли на глазах начали обзаводиться многочисленными дырами, вмятинами и прорехами и пробоинами, а следом в какофонию битвы добавились крики первых раненых и молчание убитых. К сожалению, кричали в основном мои люди, за редким исключением. Не менее яростно отстреливаясь, я запрыгнул за укрытие, после чего окинул взглядом творящуюся мясорубку. Результаты были далеки от радостных, мы несли потери и с каждой секунды они только увеличивались, тогда как противник и не думал дохнуть. И как победить то, что нельзя ни убить, ни ранить? К сожалению, ответа на подобный вопрос я так и не нашел. Единственное, что сейчас помогало хоть как-то сокращать количество противников, это их падение в море и моя надежда на то, что из костяков не очень хорошие пловцы. Что нам делать? Ко мне в укрытие подскочила Лиза, сжимая в руках неизвестно откуда взявшийся мушкет, но стоит отдать ей должное, я видел, как она вполне успешно из него отстреливалась. Продать наши жизни подороже. И чмокнув ее на удачу, я с новым боезапасом выскочил из укрытия, что было очень вовремя, ведь враги пошли на абордаж, а мои меткие выстрелы в их пустые черепушки не дали парочке долететь до нас, взамен устроив им незапланированный душ. К несчастью, их было слишком много. По палубе застучали крюки и по переброшенным канатам к нам начало заскакивать все больше и больше врагов, связывая моих подчиненных ближним боем, а за этим следом последовала атака в наш фланг. Упавшие в море мертвяки все же умели плавать. Они оплыли наш корабль и начали подниматься по левому борту наверх, тем самым застав еще несколько моих бойцов со спущенными штанами и тут же убив их. В какую сторону я не смотрел, а на корабле везде шла схватка не на жизнь, а на смерть. И теперь вопрос времени, когда мы проиграем, а точнее умрем. Скривившись, я приступил к плану. Сорвавшись с места, я отрубил головешку наседавшему на лис мертвяку и сам, схватив за руку, подвел ее к бортику. Она доверчиво последовала за мной, но я тут же ее ошарашил, развернув спиной к себе и приставив к ее шее саблю, а в другой моей руке появился золотой медальон. Отблеск солнечных лучей на золоте ацтеков тут же привлек внимание всех нападающих, а мой крик и вовсе заморозил битву. «А ну всем стоять, а то я ее убью!» На шее Лизы начали сочиться капли крови. Глава 22. Переговоры. Замершие после моей фразы пираты неуверенно переглядывались между собой, не зная, как реагировать на происходящее. Бросив косой взгляд на выживших членов команды, я тихо вздохнул, подсчитывая на глаз количество выживших. Остаться один на один с мертвецами мне как-то не хотелось. «Что ты делаешь?» — со злостью прошипела девушка. «О, я прямо чувствую, как ей сейчас хочется меня, если не избить, то точно покусать. Я бы и дальше хотел насладиться моментом наедине с разъяренной фурией, но, во-первых, мы тут были совсем не одни, а во-вторых, прижатая к моей девушке груди начала мелко подрагивать, явно намекая, что она уже на грани срыва. Оно и понятно, ведь для нее я сейчас, наверное, выгляжу, как проклятый предатель и лжец, наговоривший ей столько ласковых вещей, сделав ее женщиной, а теперь разбивший ей сердце. Просто подыграй мне». На разъяснение сейчас не было времени, впрочем, это помогло чуть успокоить Элизабет. Нервничать она не перестала, но дыхание стало ровнее, давая понять, что она мне поверила. Пираты, не ожидавшие подобного хода с моей стороны, еще несколько раз по инерции перекинулись ударами и остановились окончательно. Осмотревшись еще раз, понял, что часть моих бойцов уже гарантирована на том свете. Даже мой ближний круг не обошла печальная участь. У нашего людоеда Бобы через все лицо проходил кровоточащий разрез, да и другим частям его тела тоже досталось, но он все равно стоял, улыбаясь кровавым оскалом. Игни с кровоточащим боком лежал под стеной у капитанского мостика, а перед ним с саблей в руках стоял его старший брат, готовый защищать младшего ценой собственной жизни, хотя напряженное лицо и кровь на рукаве ясно говорили, что у него тоже все не так успешно. Джоско Растрил Родригес имел пару незначительных ран, но был окружен четырьмя противниками, приготовившимися заколоть его в любой момент. Подобные сцены были по всему кораблю. Топ, топ, топ. С громким шагом из толпы показалась высокая фигура Барбоссы со злой и мокрой обезьянкой на плече. Пираты безоговорочно расходились перед ним в стороны, образуя живой коридор, точнее не живой. Мысленно поправил себя, потом чуть дернул головой, стараясь избавиться совсем не к месту появившихся мыслей. Подойдя почти впритык к нам, он высокомерно вздернул подбородок, окидывая нас взглядом, лишь чуть задержав взгляд на монете и заложнице, пока не сосредоточился на мне, и уже хотел было заговорить, как неожиданно оказался перебит самым неожиданным образом. «Капитан, вы пришли спасти нас!» — раздался крик одного из наших пленников, который все это время был крепко привязан к мачте и наблюдали за разворачивающейся битвой. «А я говорил, что сама смерть идет за вами, ха-ха-ха! Теперь я вас всех прямо на палубе как!» Веселым голосом триумфатора начал угрожать второй, как будто он не пленник, а сам Барбосса. «А вы двое, что здесь делаете?» Сам же Барбосса недоуменно заморгал, явно не ожидавший увидеть здесь своих нерадивых подчиненных. Услышав удивленный тон собственного капитана, ребята тут же подрастеряли весь свой энтузиазмом, с полными обидой глазами уставившись на Гектора. «Капитан, ну как же, они только сейчас поняли, что их пропажу даже не заметили. Да, аж самому неловко стало. Кхм, и для чего это представление?» Проигнорировав двух неудачников, Барбосса насмешливо попросил объяснение моих действий. «Неужели ты думаешь, что ради какой-то девки и жалкой монетки мы пойдем на переговоры?» Команда тут же демонстративно расхохоталась, но их глаза не отрывались от блестящего золота в моей руке. «Тогда вы не будете против, если я брошу этот жалкий кусок золота за борт?» Ухмыляюсь им в ответ. «Мы недавно разграбили богатый порт». На этих словах Лиза дернулась у меня в руках. «В наших трюмах полно золота, зачем нам одна мелкая побрякушка?» Гектор продолжил делать вид, что их никак не интересует эта мелкая побрякушка, но я-то знаю правду. «Прекрасно, значит, никто не будет горевать, если я ее выброшу, так ведь?» На моем лице появилась лукавая улыбка, а цепочка резко соскользнула, опустив монету на пару сантиметров ниже, покачиваясь над водной гладью. «Нет», аж подскочили пираты-жемчужины, обеспокоенно шагнув ко мне, но увидев, что монетка так и не упала за борт, Барбосса поспешил вернуть себе свой гордый облик, правда смотрелось это теперь куда невзрачнее, было видно, как он подрастерял долю уверенности в переговорах. Он с небольшой улыбкой вновь приблизился к нам. «Ах, не подскажите, как вас зовут?» Весьма любезно, как для пирата, обратился к нам капитан Черной Жемчужины. «Капитан Гром, а это мисс Тернер», кивнул я на девушку, надо ли говорить что, осознав в полной мере весь размах моего шантажа, как у Барбоссы глаза заметно округлились. Девушка же не спешила меня поправлять, замерев и с любопытством наблюдая за странной реакцией атаковавших нас пиратов. «Госпожа Тернер», смакуя, протянул Гектор, показывая явную заинтересованность в девушке. «Черт, не знаю я его мотивов, то сейчас бы сильно приревновал. Тернер, монета, это что, дочь Прихлопа?» Пираты начали перешептываться между собой, вспоминая одного персонажа Прихлопа Билла, отца Уильяма Тернера, человека, чьим потомком я и представил им Лис. С одной стороны, это может мне аукнуться в будущем, но в безвыходной ситуации пришлось довольствоваться тем, что имеем, идя по протаренным стопам истории. Думаю, нам стоит перейти в более укромное место для последующих переговоров, предложил Барбосса. Я же, ничего не имея против, кивнул, но добавил еще одну деталь: и разойтись по своим кораблям, и разойтись. Черная жемчужина, каюта Барбоссы. Хм, а здесь ничего, так уютненько. Осмотрев обстановку каюты, я по достоинству оценил ее. Для этого времени она была довольно роскошной. Сразу видно отличительную черту данного пирата – гедонизм, за что я его невольно уважаю, ведь сам являюсь приверженцем подобного взгляда на жизнь. «Спасибо, прошу за стол», – махнул хозяин, указывая на круглый стол, за который мы с Лизой вежливо приземлились. Правда, ее не переставал нервировать мой пистолет возле ее головы. «Это действительно необходимо», – устало вздохнула девушка, потирая царапину на шее. «Еще как», – кивнул я. «Эх, знала бы ты, как я рискую ради твоей безопасности. Может, чаю, кофе, вина или чего-нибудь экзотического?» – словно радушный хозяин предложил Гектор. «К сожалению, я не ожидал гостей, а то приказал бы коку заранее приготовить каких-нибудь закусок». «О, мы не в обиде», — махнул рукой, показывая, что все в порядке, и тут же мое лицо стало максимально деловым. «Мы так и продолжим вылизывать друг друга или перейдем к делу? Что ты знаешь?» Ставший предельно серьезным тон Барбосса говорила за себя. «Все, и про проклятие, и про остров, и про необходимую кровь. Хотите, верьте, хотите нет, но мы как раз держали путь на Исладе Муэрте, чтобы завершить ритуал. И в чем здесь твоя выгода, Гром?» Откинулся на спинку своего кресла капитан Жемчужины, явно не ожидавший такого всеобъемлющего ответа. Подхватив на руки подоспевшего маленького Джека, его ручную обезьянку, точнее очень злую ручную обезьянку, которая скались, начала проводить пальцем по горлу, смотря в нашу сторону. Неблагодарная, когда у нее еще будет шанс полетать. «О, сущий пустяк!» — повторил я за ним, приняв позу поудобнее и свободной рукой схватив из корзинки яблоко, которое тут же и укусил. «Всего лишь бессмертие. И желательно, чтобы в одночасье им перестали владеть вы. Что скажешь, Барбосса? Не думаешь, что наши планы очень похожи?» — намекнул я на возможное сотрудничество. «Глупый мальчишка, ты хоть знаешь, каково это быть ни живым, ни мертвым?» Аж вскинулся, поддавшись вперед и отбрасывая вскрикнувшую от неожиданности обезьянку. «Каково это постоянно ощущать жажду, не имея возможности напиться, сколько бы воды ты ни выпил, постоянно ощущать сосущее чувство голода и никак не наесться, перестать ощущать тепло света, прохладу воды?» Всего этого. Лицо Барбоссы превратилось в гримасу презрения с какой-то внутренней ненавистью. Видно, что это больная тема для него, а тут еще я выскочил из ниоткуда, пожелав того, от чего он так сильно хочет избавиться. Немыслимо, кощунство. «Ау-ау, успокойся, хорошо», — успокоил я этого вспыльчивого мертвяка. «Я знаю это все, но, правда в том, что я и так без пяти минут труп благодаря одной неизлечимой болезни. А так, единственное отличие будет в том, что я хоть и буду мертвым, но все еще осознающим себя человеком и не буду гнить в земле, пока моя душа подгорает до средней степени прожарки где-нибудь в аду».